На следующий день снегопад усилился. Ветер, к счастью, не задувал. Однако за снежными хлопьями размером с ноготь почти ничего было не разглядеть. А белый туман дыхания, вырывающийся из-под низко опущенных капюшонов, укрывал остатки картины перед глазами. Но все это едва ли было препятствием для возницы, который ездил этим путем уже 40 лет. Для него это было так же нормально, как для престарелого городского торговца, теряющего зрение за конторкой, сложная паутина торговых отношений в городе. Когда путники покинули постоялый двор, лошадь, направляемая молчаливым возницей, размеренно пошла прямо через белоснежную целину. Теперь она была запряжена уже не в повозку, а в сани. Они ехали и ехали, не останавливаясь, ведь малейшей остановки хватило бы, чтобы их занесло снегом. И сколько они ни ехали, взгляд их приветствовала лишь белизна, сменяющаяся еще большей белизной. Съев обед, Коул не выдержал и уснул прямо на спине лошади. Это была всего лишь лошадь, но земля лежала пугающе далеко. Если мальчик упадет, то серьезно поранится. Подумав об этом, Лоуренс извлек кусок веревки, приготовленный заранее, и собрался было обвязать им Хора и Коула. Как вдруг заметил, что Хора вовсе не дремлет, как ему казалось, и ее руки крепко обнимают мальчика. «О, так ты не спишь!» Снег не только мешал видеть, но и глушил звуки. Несмотря на царящую вокруг тишину, Лоуренс едва мог расслышать собственный голос. Не вызывало сомнений, что Пиаски, чья лошадь шла сзади, слышать их просто не мог. «Сплю». Лоуренс едва не рассмеялся над ее полусонным ответом. Но он знал. Хора так отвечает, потому что в плохом настроении. Скорее всего, из-за вчерашней загадки Пиаски за ужином. Эта загадка была не из тех, ответ на который можно найти, просто рассуждая. Вообще-то угадать ответ под силу и не каждому торговцу. Коул быстро сдался и отправился спать. Но Хора, всегда гордящаяся своим титулом мудрой волчицы, размышляла долго и упорно. Ну, разумеется, она не могла не показывать всем видам, что, мол, если бы эта загадка имела какое-то громадное значение, то ладно, она такую бессмысленную тратить целую ночь, что за глупости. Неспособность найти ответ ее должно быть страшно злила. Естественно, Лоуренс знал, что когда Хора начинает думать и вести себя по-детски, она нарочно стреляет в него глазками украдкой. Вот как сейчас. Она добивалась того, чтобы он посмеялся над ее раздражением. Сказал, что «не получается», а потом быстренько дал ответ. Таким путем она решала подобные проблемы в большинстве случаев. Но сейчас Лоуренс спуску ей не давал. По правде сказать, ему хотелось, чтобы она вообще забыла про эту загадку, если такое вообще возможно. Ответ ему в каком-то смысле не нравился. Поэтому, несмотря на ощущение, что он чувствует то, чего нет, он случайно пропустил мимо себя первый ее взгляд. А второй взгляд он пропустил нарочно. И третий, и четвертый. Растратив впустую столько усилий в попытке раскопать ответ, Хора явно расстроилась. Сейчас Лоуренс уже даже не мог состряпать какой-нибудь ответ, который насмешил бы ее. Она бы только сильнее рассердилась. С каждым пропущенным взглядом раскрыть ответ было все труднее. А теперь Лоуренсу и вовсе следовало не дать ей узнать правду. Зная он, что так получится, он бы просто вывалил ответ сразу же, но сейчас было уже поздно. «Вот так!» Второй раз за этот день, когда Хора говорила с Лоуренсом, их разговор вышел односторонним. Она говорила без умолку, лишь изредка вставляя раздраженные вздохи, пока не добралась наконец до конца своего монолога. Коул, развешивавший дорожное платье всех троих на веревке для просушки, застыл и одновременно слушал ее речь. После ужина, едва Лоуренс с Коулом заметили, что Хора ушла из комнаты, и её нет уже достаточно долго, как она явилась и сразу перешла к делу. Неудивительно, что Коул так среагировал. Лоуренс был весьма впечатлён, что цепочка рассуждений Хора позволила ей прийти к заключению. «Ты абсолютно права». «Ах ты дурень!» Оправдания Лоуренсу не было, так что он мог лишь искренне ответить. Хора тоже обругала его искренне. Впрочем, у него был столь глупый вид, что гнев волчицы быстро выгорел. Хора уселась, потребовала у Коула принести ей бутылку, и зло, вытащив зубами пробку, принялась пить. «Это твое странное поведение заставило меня еще сильнее желать найти ответ. Кто бы мог подумать, что... Так вы пошли и спросили ответ у него?» Еще совсем недавно Коул дрожал при малейшем намеке на гнев Хора. Но сейчас ему достало храбрости задать этот вопрос, когда она передавала ему пробку. «О да. Я сказала, что потеряла сон, пытаясь найти ответ. И он надо мной смеялся. Надо мной! Волчицей Хора Мудрой!» «В школе меня учили, что есть вещи, которые не узнаешь, пока не спросишь. Ну так какой же ответ?» На этот вопрос мальчугана, который снова вернулся к развешиванию одежды, Хора отвечать не стала. Вместо этого она повернула голову к Лоуренсу, всем видом говоря: «Не хочу себя утруждать. Объясни ты». На самом-то деле, видимо, ей просто было лень. Держа в одной руке бутылку с крепким спиртным, она принялась есть сушёное мясо, которое держала в другой. Такие, как пиаски, привыкшие путешествовать в одиночку, но умеющие готовить еду на многих, встречаются очень редко. Он, должно быть, участвует в закладке новых городов и рынков. Он упоминал, что часто прокладывал дорогу для других. Думаю, он имел в виду первопроходцев, желающих начать новую жизнь на новой земле. Вот значит почему. Даже слушая Лоуренса с изумленным выражением лица, Коул успел отработанными движениями закончить свою работу и проверить огонь. Очага здесь не было, да и свежий воздух поступал не очень хорошо. Так что следить за силой огня было трудно. Как правило, люди, отправляющиеся в такие путешествия, непривычны к дороге. И если ведущий их человек не может правильно их снарядить и принимать в пути быстрые решения, ему очень трудно справляться со своей работой. Вообще говоря, с высоты своего опыта управления стаей я могу сказать, что тот самец и впрямь кажется очень надёжным. Он прямодушен и хорошо говорит. С этими словами Хора стрельнула взглядом из-под полуопущенных век в Лоуренса. Тот кашлянул. Коул застенчивой улыбкой сказал: «Значит, у господина Пиаски такая важная работа. Да. Но если так...» Почему господин Лоуренс пытался скрыть ответ от госпожи Хора? Этот вопрос был написан на лице Коула громадными буквами. Лоуренсу было очень стыдно признавать вслух, что он слишком сильно беспокоился ни о чём. Но если он не примет своё наказание, ему не заслужить прощения Хора. Конечно, он не мог бы с гордо поднятой головой называть себя независимым торговцем, если бы всякий раз, когда возникали подобные глупые ситуации, тут же кидался просить у Хора прощения. Но сейчас, в этой комнате, которая быстро наполнилась бы дымом, если бы в огонь подкинули больше, чем нужно дров, всякий захотел бы, чтобы хвост Хора согрел его в ночи. Торговец должен уметь подсчитывать прибыли и убытки. В общем, его работа – помогать первопроходцам. Если их поддерживают короли или аристократы, то они захватывают новые земли. Если их поддерживает церковь, то они распространяют ее учение. Но каковы бы ни были причины, итог один. Если первопроходцы находят себе пристанище, и им удается там обжиться, это место становится для них домом. Эта работа трудна, но в случае успеха может принести немалый доход и благодарность людей. Я даже слышал, что некоторые люди, которые этим занимались, сами становились аристократами по просьбе селян или горожан, которым они помогали. Но среди тех, кто отправляется в новые земли, многие лишились домов у себя на родине из-за войны, голода и болезней. Вот почему... Лоуренс повернулся к Хора. Вот почему мне хотелось, чтобы ты не возилась с этой загадкой. Хе! Хора отвернулась и кинула в огонь кусочек кожи, который оторвала от своей полоски сушеного мяса. Пепел взлетел в воздух. Коул следил за ним глазами, точно лицезрел нечто чудесное. «У нас, волков, понятия нового дома просто не существует. Дом есть дом, и не важно, кто в нем живет. Важна сама земля. И да, ты, должно быть, беспокоился, что я скажу что-то вроде вот этого». Благодаря бесчисленным пикировкам за время их путешествия, Хора знала, что творится у Лоуренса в голове, как свои пять пальцев. «Пожалуйста, найди новый дом и для меня, хорошо?» Она кокетливо смотрела на него искоса. Коул с замиранием сердца наблюдал за разворачивающейся перед его глазами картиной. Лоуренс знал, что Хора сердита на него. Но он знал также, что ее гнев сродни тому, как кошка, с которой слишком много играли, устало протягивает лапу с коготками. «Самцы – воистину дурни и тупицы!» «Тут мне нечего возразить». «Действительно!» Саркастично выплюнув последнее слово, Хора глотнула из бутылки. Лоуренс смотрел на нее с выражением полной безнадежности, прижав ладонь ко лбу. Пока что все развивалось как обычно. Оставалось только Коулу радостно улыбнуться, и ритуал будет завершен. Но хвост Хора продолжал колыхаться взад-вперед. Завтра тоже придется вставать рано. «Я так сильно сердилась, что устала. Спокойной ночи». Да, ее умение заставлять всех плясать под свою дудку впечатляло.